По водам тягостных сомнений плывет безвестный мой корабль, и волнам старых поколений его безродного не жаль. Вокруг печальные примеры, руины сломанных судов, но я, отрекшийся от веры, к любому знанию готов. Я сам сумел составить карту и волю ветра отгадать. Всецело преданный азарту я принял шторм как благодать. О силе вод, о нужном галсе не говорит ненастный рок. Здесь никогда не попадался мне ни оракул, ни пророк. Но вызнав истину и ересь, маршрут назначив кораблю, я вместо хрупкого надеюсь сказать отважился «люблю». Друзья, плывите от страха, не опускайте якоря. Герою, ставшему над прахом, пусть покоряются моря.